Отменил Господь приговор и прогнал врага. Царь Израиля, Адонай, посреди тебя не увидишь зла. Аллилуйя! Воскричи Господа в радости! Торжествуй, Израиль, веселись от всего сердца, дочь Иерусалима. Давай еще громче. Ликуй, ликуй.